Снижение. Тело будто водой наполнили, так что кожа трещала от натуги. Голова кружилась, и мысли плыли, как ленивые рыбы. Было жарко. Очень жарко. В отличие от головы, автопилот работал хорошо. Тихо пощелкивал, как встроенный в экзокостюм дозиметр. За прозрачным куполом кабины ползли континенты Старой Земли. Складки гор, пустоты высохших морей, котлованы уничтоженных городов. Ливийский разлом, оставшийся после нейтронной войны. Все рыжее, с перьями облаков. В поле зрения медленно вплыл атмосферный купол, как мутная капля на песке. Самой Кури видно не было, ее заволокли облака. Тупые патриции. Атмосферный купол они придумали, а сделать в нем хорошую погоду не догадались. Бритва со стоном отстегнула ремни безопасности, откинула спинку в горизонтальное положение и растеклась по креслу. Угнать челнок оказалось до безобразия просто. Особенно удивляло, что он был легионерский. В четвертой зона легиона отделялась от общей посадочной и грузовой тремя силовыми полями. Охранялась как предкрио. Так, словно с минуты на минуту, на территорию ворвется вооруженная бригада псов. В 15-й курии шаттлы стояли в дальнем ангаре, разоруженные и под брезентом, за проволочной сеткой. Смех, да и только. Конечно, ангар был опечатан, и пришлось немного повозиться, чтобы отыскать нужного сотрудника и отобрать у него ключ-карту. Но с этим у бритвы проблем не возникло. Успела размяться, пока отключала охранника и напряжение на сетке. Ловкость рук и давний опыт. Она выбрала «Фалько» — легкий и быстроходный корабль для коротких перелетов. Он был заправлен, все показатели на панели управления в норме. Оставалось только включить поиск безопасного коридора для взлета, вбить межзвездный код космопорта в автопилот и молиться, чтобы взлетную полосу не перекрыли. Или не подстрелили с Земли. Там уж объяснять ситуацию будет поздно. Но взлет прошел нормально. Правда, когда набрала высоту, на панели высветилась целая флотилия шаттлов-истребителей. Они пронеслись мимо уровнем выше, и пару секунд спустя на другом конце курии грохнул взрыв. Фалько качнулся на воздушной волне. Неужто зачистка? Все это было очень интересно, но бритва никак не могла остаться. Теперь она пролетала где-то над 10-й курией. Там-то все и началось. Если бы не поездка в 10-ю, если бы не приказ Тита Пулия, если бы 15 лет назад дуру и мана составили подыхать, не вытащили из капсулы, не выдали за человека, не присвоили номер. Одно сплошное «если». За бортом проплыла заброшенная станция, старая орбитальная. Груда металла, плавучий лабиринт с дырами в стенах. За ними темно, пусто. Провалы. Стало тяжело дышать, воздух плавился. Вытекал из салона, что ли? Щелкал дозиметр или автопилот. Щелк, щелк, щелк, щелк, щелк, щелк, щелк. Перед глазами вдруг поплыло. Бритва хлопнула по аварийной панели, повалилась на бок. Перед глазами мелькнули приборная доска, ножка кресла, прорезиненный коврик. Тело не слушалось, в горле клокотала желчь. Хорошо, что упала на бок, не захлебнется. Все хорошо, все отлично. Лишь бы сигнал бедствия включился. Лишь бы его засекли. Лишь бы. «Вы в порядке?» Голос донесся издалека. Бритва хотела спросить, в каком месте у говорящего были глаза. Неужто обморок, жар и обугленная дырка в плече походили на порядок? Но не могла выдавить и слова. Похоже, у нее даже рот не шевелился. «Вы меня слышите?» Века оттянули, подсветили фонариком. «Реакция есть. Давайте RG-1!» Что-то кольнуло предплечье, и по руке растеклось тепло. Будь у нее силы, бритва бы улыбнулась. Препараты для регенерации колют только патрициям. Похоже, ей помогло легионерское клеймо на ключице. Дало кое-какие бонусы. Пульс в норме. Первая фаза прошла нормально. Готовьте RG-2. Всего фаз было 4. После ее сунули в капсулу регенерации, накрыли крышкой и оставили. Сколько времени прошло, бритва не знала, но казалось, что вечность. Пару раз ее бросало в жар. Казалось, тело горит, и бритва орала, умоляя выпустить. Особенно полыхало плечо, будто по нему растекся заряд гидры, который нельзя потушить водой или порошком из огнетушителя. Затем бросило в холод. Бритва тряслась так, что пятки барабанили по стальному днищу. Потом крышка окрасилась зеленым, и бритва беседовала с умершими родителями. Они вроде как были недовольны. Сказали, что бритва с теленком забыли про заначку в шкафу на стене тоннеля за бараками. Бритва хотела ответить, что того шкафа и тоннеля давно нет. Их замуровали и засыпали ремонтные службы, но не могла выдавить и слова. Родители продолжали гудеть. Настоящий звон москитов. Нормально. С регенерацией всегда так. К ней нельзя подготовиться заранее. Гадкая штука. Хорошо, если волосы не выпадут. Потом отрастут, конечно, но все равно неприятно. Жаль, выбитые зубы не отрастали. Придется вживлять новые импланты. Кажется, на этой мысли она отключилась. Когда пришла в себя, над ней склонился мужчина в тонком спецкостюме, закрывавшем все, кроме глаз. Они были голубыми, светлее, чем у Луция. Врач разглядывал ее пристально, как новую болезнь микроскоп. «Можете сесть?» Бритва ухватилась за борта капсулы и села. Глаза резала от света ламп под потолком. Процедурная тоже слепила, белизной стен, пола и шторок по контуру капсулы. Глянула на плечо. На месте раны остался бледно-розовый шрам. Блестящий и мерзкий, как медуза. «Вы легионер?» Бритва кивнула. Врач пожелал узнать отделы декурию. Бритва назвала, пробубнила молитвой. Ей выдали одноразовую пижаму и велели перебраться на скамью у стены. Дойти она смогла сама. Ноги не дрожали, голова не кружилась. Бритва чувствовала себя на все сто, будто неделю высыпалась. «Да здравствуют чудодейственные препараты RG!» Может, у них и Гелиус имелся? Она, конечно, пообещала Цицилию, что завяжет, но где сейчас Цицилия и где она? Врач сделал пометку в блокноте и куда-то испарился, оставив Бритву за задернутыми шторками. Из коридора доносились приглушенные шаги, голоса, звяканье автоматов и ровная болтовня больничного оповещения. Лампы низко гудели. Чем-то пахло. А может, ничем не пахло. Обоняние совсем сбилось после удаления одор-импланта. Дверь процедурной открылась. Шторки всколыхнулись белым пузырем. «Когда выпишете?» — крикнула Бритва. «Мне сегодня нужно! И позвонить, это срочно!» Молчание в ответ. Быстрые шаги пересекли комнату, и, почуяв неладное, Бритва спрыгнула с койки. Занавеска с треском сорвалась с крючков, отлетела в сторону, и между белых полотнищ возник озоб. Лицо перекошено, волосы всклокочены, кожа лоснится от пота, а спецкостюм для перелетов — от грязи. «Прилетел за ней?» — Бритва опустила взгляд. И как-то протащил спицу через рамки досмотра. «Боги, да он и правда двинутый на всю голову!» Бритва сорвала с диагностической панели какую-то металлическую насадку на гибком шнуре. Отбила удар спицы. Насадка зашипела, раскалилась, и Бритва швырнула ее в нападавшего. Зоб отмахнулся от гнутой железки. Махнул спицей снова, снизу вверх. Загудел рассеченный воздух. Бритва ушла в бок, толкнула в него треногу с капельницей. Зоб увернулся. Слишком медленно. Бритва успела ударить его в челюсть с другой стороны. И еще разок, с наслаждением, сминая ненавистное лицо. Драки — не конёк Зоба. Его сильной стороной всегда был ум, а не кулаки. И, похоже, ум отказал, раз он полез на лучшего бойца арены. Из коридора послышались крики, вой сигнализации. Кто-то вбежал в процедурную, не видно захлопающими шторками. Эзоп отвлекся и получил за это снова. Сперва по руке, так что спица выпала, затем по носу. Бритва двинула лбом, до характерного хруста, до кровавых пузырей. Эзоп выгнулся и вцепился зубами в ухо, то самое со швами. Бритва взвыла, бросилась вместе с Эзопом к стене. Приложил его раз, другой. Хотела третий, но чьи-то сильные руки оттащили ее в сторону. Она рванулась, но держали крепко. На предплечьях сжались пальцы металлической перчатки. Экзокостюм. Часто дыша, Бритва обернулась. На нее смотрела защитная маска легионера. Спустя 20 минут она снова сидела на койке, уже в наручниках, разглядывала нависшего над ней легионера с тремя красными полосами на наплечниках. Декурион. Шея в точках седой щетины, лицо квадратное, образцовое, патрицианское. На другом конце смотровой цвел синим цветом Эзоп. Рядом ходил легионер помоложе. Заблокированной дверью встревоженно шумел персонал больницы. «Ваш номер?» 3264. «Я из легиона». Бритва подняла сцепленные браслетами руки и оттянула ворот пижамы, обнажив ключицу с орлом. «Служба контроля и слежения». «Нюхач?» Бритва кивнула. Назвала легионерский код. «Чип для сверки». Декурион протянул сканер. «А вот это плохо. Она показала болячку на запястье. Она настолько раздирала ее во время драки, что место имплантации стало похоже на месиво, будто собаки зубами рвали. Чипа нет. Как так? Удалили после того, как похитили, чтобы не отследили из легиона. Потом увезли в 15-ю. Она внимательно посмотрела на Изопа, но тому, казалось, было крайне весело. И ни капли не страшно. «Думаешь, тебе поверят?» Он подался вперед, повис на прикованных руках. Впалые глаза лихорадочно блестели. «Ты же сама его вырезала!» «Это правда?» — спросил Декурион. Бритва только пожала плечами. Что-то доказывать не хотелось. Здесь и сейчас слова — лишь пустой звук. «Я мог бы многое рассказать о связях этого номера с псами свободы!» Снова встрял Изоп. «Но не буду портить сюрприз». «Вот и заткнись тогда!» Не выдержал второй легионер. Он давно поглядывал на Изопа. Похоже, с самого ареста мечтал двинуть ему в челюсть. Бритва его понимала. Изоп обернулся. Все с той же поганой ухмылкой. «Вы, наверное, не поняли?» «Да все мы поняли!» «Вот как патриции позволяют себе разговаривать с номерами». Изоп завелся. «Никакого уважения, никаких прав. У номеров ведь нет прав, верно? Но они поставили вас на место неделю назад. Отлично поставили!» Молодой легионер подался ближе. «Твои ублюдки убили моего напарника!» «Туда ему и дорога. Вы даже не представляете, что вас всех ждет. Скоро, очень скоро!» Сверкнул шокер. Изоб конвульсивно дернулся и с глухим стуком повалился на пол вместе со стулом. Бритва от души расхохоталась. Сама не поняла, что веселило больше — падение Изопа или безысходность, в которую она погружалась все глубже. Молодой легионер дернулся, глянул на нее. Шокер потрескивал в руке. «Тоже уложить отдохнуть!» Декурион щелкнул пальцами, привлекая его внимание. Качнул головой на двери. «Марк!» Марк как-то сразу съежился. Выключил шокер, сунул его за пояс и вышел. Седой Декурион вновь присел на край врачебного стола. Снова что-то набирал в блокноте. «И как вы добрались до четвертой курии?» — спросил устало. Угнала челнок. Он оторвался от записей. Пару мгновений они с бритвой мерились взглядами. «Челнок управления 15-й курии? Тот, с которого вас доставили в больницу?» «Так точно». «Почему не обратились в управление 15-й за помощью?» «Сочла, что не могу им доверять, Декурион». «То есть вы утверждаете, что легионеры 15-й связаны с псами свободы?» «Я предполагаю, Декурион». «Вы знали о захоронении на складе рядом с площадью Секста?» «Каком захоронении, Декурион?» Он свернул блокнот в трубочку, сунул в нагрудный отсек экзокостюма. Нажал кнопку у ворота. Шлем раскрылся, закрыв голову тонированной скорлупой. Бритва поднялась с места. «Вынужден заключить вас под стражу до выяснения обстоятельств». Декурион пристегнул ее наручники к шлевке на бедре своего костюма. «Согласно приказу о задержании всех неграждан из управления». Номерам и нюхачам больше нет доверия, вот что это значило. Логично. Бритва и сама бы не поверила. «Сообщите Центуриону Титу Пулю из четвертого», попросила, когда ее повели к выходу из смотровой, но Декурион ничего не ответил, даже не посмотрел в ее сторону. Не разговаривать с задержанными после вынесения вердикта о задержании и до доставки в пункт досмотра ближайшего управления. Пункт 8, статья 12 Устава Легиона Римской Империи. Бритва усмехнулась. Луций все-таки ошибался. В Легионе остались принципиальные люди.